Дорогие коллеги, вот в этих вот последних уроках этого модуля мне хочется дать вам поддержку про как раз про вашу неидеальность, про вот эту какую-то неотработанность, да, как многие думают, что ну как я могу показывать что-то, какие-то кусочки своей неидеальной жизни. И у меня на этот счет не так давно случился очень интересный глубокий разговор с моим коллегой. А он еще и владелец психологического центра, у него там тоже работает много психологов. И мы с ним обсуждали как раз идею того, почему психологам сложно вести соцсети, почему сложно раскрывать что-то о себе. И он выдвинул идею про то, что психолог — это профессиональный никто. Профессиональный никто. Я вообще, я поразилась этой фразе и этому контексту, потому что получается, что многие коллеги идут как раз работать психологами для того, чтобы, условно говоря, погрузиться в проблемы других людей. Да, мотивация такая — погрузиться в проблемы других людей, а себя как бы оставить в тени, за скобками. То есть я направляю свое внимание на помощь другому человеку, а себя я оставляю за скобками. И я в этот момент нахожусь как бы в безопасности. То есть разговор идет не обо мне. И мои все сложности, мои коллизии, мои проблемы, мои чувства остаются как бы тоже в этой тени. И вот это, и что я, и это как будто бы даже поощряется, что я вот с клиентом должен быть, ну, ровным вот этим вот зеркалом, без искажений, я должен быть как бы никем, я должен быть не собой, и тогда, мол, терапия пройдет успешно. И поэтому коллегам очень сложно раскрываться в социальном пространстве каком-то, да, вообще показывать себя как человека, поскольку это про выход из этой позиции профессионального никто. То есть это про то, что вы обретаете свою личность и ее каким-то образом показываете. И это очень страшно, потому что я же не идеальный, да, у меня есть какие-то свои особенности, а вдруг это отпугнет клиентов, и вообще это переведет фокус внимания как-то на меня. И мне хочется здесь сказать вам в поддержку, что клиенты на самом деле ищут живого человека в первую очередь, они не ищут никого. Вот очень часто мои коллеги, которые хотят оставаться вот в этой позиции профессиональный никто, да, вот такое как бы такое, так сказать, идеальное зеркало, вот у них не складывается долгосрочная терапия. Не складывается. Они могут провести одну-две сессии, может быть, даже хорошо их провести, и здорово, и клиент уйдет довольный, но клиент не захочет остаться в долгосрочной терапии у такого специалиста и не хочет с ним продолжать контакт, потому что здесь нет личности и нет взаимоотношений. А на самом деле психотерапия, глубинная психотерапия — это про взаимоотношения, это про отношения, это не про услугу, которую я просто хорошо, качественно оказал там 1-2 раза, а это про отношения. И вот тут как раз наступает момент, что важно раскрывать себя. Да? Вы работаете своей личностью в психотерапии. Психотерапия — это лечение душой. Да? Это не лечение души. Лечение души — это психиатрия. Да? Если мы будем углубляться в корни, точно так же, как и педиатрия — это лечение детей, да? А криотерапия — это лечение холодом. Не лечение холода, то есть мы не лечим холод, он есть и есть, да, а лечение холодом, то есть психотерапия, даже если смотреть на формирование вот этого слова вот этой вот фразы, это как раз вот из этимологии мы можем видеть, что это про лечение своей душой, то есть своей психикой. И в этом плане, конечно же, нам важно, вот поэтому мы сами ходим тоже на психотерапию, у нас есть личная проработка, но наша личность, она остается, она не сглаживается и не становится ровной и бесцветной, да, после психотерапии, они не становятся идеальной и подходящей всем, как 100-долларовая купюра. Нет, она остается уникальной, наша личность, и в ней есть свои особенности, свои какие-то нюансы, изюминки. И как раз вот эти последние уроки, они про это, про то, что это важно показывать и в каком-то социальном пространстве, и, может быть, на вашем сайте, может быть, в каких-то ваших терапевтических группах, занятиях, которые вы ведете, в вашей терапии личной с клиентами. То есть вот это то, что действительно важно и что составляет большую часть вот этого терапевтического процесса. Поэтому многие боятся раскрывать свои какие-то недостатки, свою неидеальность, свои шероховатости, свои особенности и хотят быть такими сглаженными, либо идеальными, либо вот таким вот как бы профессиональным никем. И я вас приглашаю выйти из этой парадигмы, я приглашаю вас войти в совершенно другую какую-то историю, да, в другое состояние. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь очень внимательно к последним урокам, сделайте их, и это будет большое благо вообще для ваших терапевтических отношений в дальнейшем с вашими клиентами. И, конечно же, показывайте это через те способы, как вы привлекаете клиентов, да, и на сайте, и на каких-то продающих вебинарах, где вы делаете презентацию своей терапии, своей группы и так далее. Будьте человечными, живыми, и именно это притягивает. Потому что, конечно, кто-то отсеется, кто-то подумает, ага, у него такие вот недостатки, ну, значит, я к нему не пойду. Да, кто-то, наоборот, увидит в этом именно то, что ценно, да, именно то, что окажется важным таким фактором для принятия решения. Вот эта вот неидеальность, вот эта ваша личная история, это для многих становится как раз таким фактором принятия решения, прийти к вам и довериться вам. Вот, так что, пожалуйста, делайте это и будьте человечными специалистами.